предпочитаю видеть, что мир лишь игрушка, огромная планета, на которой играют дети, судьбы злодеев, бессонные ночи, скорбь о потерянной любви и предательство. Я предпочитаю видеть, что мир лишь игрушка, а мы фигуры на шахматной доске, во власти более искусных игроков, неспособные восстать без надзора. Я предпочитаю видеть, что мир лишь игрушка, богов, которые могут понять природу игры, тех, кто отказывается понимать ее правила. Одни движимы волей, другие обманом. Я предпочитаю видеть, что мир лишь игрушка младенцев, которые счастливо принимают вызов, и которые, стремясь стать взрослыми, забывают первые инструкции игры. Я предпочитаю рассказывать, что мы то же самое существо, чтобы породить себя в тебе, которая, страдая, жаждет вернуть свое величие, чье исцеление растворится во Христе.